Осенний день подходил к концу, туманным вечером я шел к себе домой. На темном небе увидал звезду и черным замком лес перед собой. Пройдя последний уличный фонарь, нога ступила сразу же восьмой. Я как лесник, я как отшельник, как дикарь, я как изгой, совсем один в лесу. Я слышал, как деревья говорят, скрипя. Я слышал, как на кронах дремлет леший. Но тут раздался рев и пули сквозь туман. Из темноты реча бежал большой кабан. Животный страх окутывал меня. Я на тропе, как вкопанный, стоял. За черной тучей спряталась луна, и вместе с ней во тьме исчез кабан. Пройдя вперед, я к яме подошел. Лежал там зверь и кровью истекал. Спасибо, друг, что ты первей нашел, а то бы я бы сам в нее упал. Я слышал, как деревья говорят, скрипя. Я слышал, как на кронах дремлет леший. Но тут раздался рев, и словно ураган, из темноты рыча бежал большой кабан. Из темноты рыча бежал большой кабан.